«Опять убийца святых!» — упрекнул какой-то мужчина. «Вместе с этой уже три жертвы! Сколько еще им нужно, чтобы его поймать?» Ничего не ответив, детектив продолжил путь и, наконец, добрался до тела, прислоненного к стене похоронного бюро, как и два предыдущих. Он больше, чем кто-либо, помнил о жертвах, а его мысли и действия были направлены только на поимку виновного. Внезапно перед мысленным взором Акосты пронеслось лицо. Бросивший упрек мужчина был среди зрителей на месте предыдущих убийств. «Задержать его!» — крикнула Акоста, обернувшись. Но человек исчез. «Найдите его!» — приказал детектив подчиненным. Он подошел к трупу, оставленному в той же позе, что и два других, сидящим с раздвинутыми ногами. Шариковой ручкой коснулся выпирающего ложного живота. Опять подушка. У женщины не было одной туфли, а узкую юбку разрезали, чтобы раздвинуть ноги. Руки сложены на животе. Присев, Акоста обнаружил те же следы физического удушения. Красная помада и румяна на щеках скрывали багровый цвет лица жертвы. Макияж преступник нанес после убийства. Отверстие во лбу идеально круглое, чистое, без крови. На женщине золотые серьги, браслет, ожерелье и часы. Ее убили не с целью ограбления. «Зачем изображать беременность?» — спросил он вслух, когда прибывшие офицеры доложили, что человек пропал. «Испарился?» — сказал один из них. Закрыв книгу, Эстебан берет со стола фотографию Игнасио. «Мы с тобой занимались одним и тем же», — говорит он. «Ты рассказывал истории о мертвых, а мое дело — истории, которые мертвые рассказывают мне. Я перестал искать невидимую жизненную силу, как ее называл мой отец, чтобы взамен искать видимые причины смерти». Он оказался рядом в тот день, когда реанимировали человека, который скончался в машине скорой помощи, и, по словам фельдшеров, две минуты пребывал в состоянии клинической смерти. Эстебан подошел в тот момент, когда мужчину выкатывали из машины, и спросил, что вы видели, есть ли что-то по другую сторону. Фельдшеры попросили Эстебана не беспокоить пациента, но прежде чем они исчезли с носилками в недрах больницы, мужчина ответил: «Белый свет. Восхитительный белый свет». «Неужели только белый свет?» — спрашивает Эстебан у Игнасио на фотографии. Он вновь берет калибри, прицеливается в пустоту и спускает курок незаряженного пистолета. Шестой фрагмент. Десятки мужчин и женщин в черном толкали меня, и я упал на землю, усыпанную маленькими острыми камешками, которые впивались в тело, как шипы. Отчаянное желание сбежать заставило меня вскочить на ноги. На полпути я вспомнил про Хулиана и вернулся за братом, не представляя, где его искать. Хулиан не мог бегать и с трудом передвигался. Увечная нога превратилась в балласт, словно мешок с песком, который с каждым шагом становился все тяжелее. Я нашел его в кольце людей, кричащих: «Вот он! Вот твой сын!» И голос моей матери: «Я вас убью!» Я протолкался сквозь толпу, окружавшую брата, поднял его и подхватил под плечо. Крики матери приближались. «Хулиан! Мануэль!» Искалеченная нога мешала двигаться быстро. «Пожалуйста, Хулиан, сделай усилие. Помоги мне!» И тут я посмотрел ему в глаза. В них зияла пустота. Из похожих на пещеры впадин лезли белые черви, сыпались на меня и расползались по всему телу. Я швырнул брата на землю. При падении он разлетелся на куски, будто глиняная кукла или пиньята, наполненная белыми личинками. «Хулиан! Хулиан!» Черви превратились в крошечных младенцев. Целая армия человеческих эмбрионов выползала из тела брата и взбиралась по моим ногам. «Хулиан! Хулиан!» Я встряхнул одежду, и крошечные части эмбрионов, цепляющихся за меня изуродованными конечностями, упали на землю. «Хулиан!» — я закричал наяву и разбудил Исабель. Она подбежала к нашей с братом кровати, где я отчаянно пытался избавиться от миниатюрных расчлененных младенцев, которые были не на одежде, а глубоко застряли в каждой клеточке моего тела, в моей памяти, в моей душе. «Сними! Сними их с меня!» — кричал я Исабель, вырываясь из ее объятий. «Сними их с меня!» Я махал руками и ногами, разделся до трусов, плакал, дрожал. Хулиан и Хесус проснулись перепуганные. «Тише, Мануэль, тише! Все в порядке, тебе приснился кошмар». Постепенно образы рассеивались, пока я, свернувшись клубком, лежал на полу, словно кукла с перерезанными нитями. Меня сотрясали яростные рыдания. Исабель села рядом, обняла меня и баюкала на коленях, как маленького ребенка. «Успокойся, все в порядке. Все хорошо, это всего лишь сон». Хулиан и Хесус не проронили ни звука. Исабель, раскачиваясь, как лодка посреди бурного океана моего горя, гладила меня по волосам, по лицу и крепко прижимала к себе. Плач постепенно стих. Она сидела со мной все в той же неловкой позе, пока я не успокоился. Призраки мертвых детей отступили, но ощущение их маленьких пальчиков на коже осталось. Исабель подвела меня к кровати и не уходила, дожидаясь, пока я усну. Она провела рукой по моему лбу, по влажным волосам, прилипшим к лицу. Я не мог спать. Никогда больше. Призраки — это тени наших умерших, и те младенцы останутся со мной навсегда. Мы уже неделю жили с Исабель и ее сыном Хесусом, которому тогда было 10 лет. Врачи в больнице спросили нас о полученных травмах. Мы ничего не рассказали. «Несчастный случай», — все повторяла Исабель. «Произошел несчастный случай». Она не хотела навлечь на себя неприятности, давать лишние объяснения, которые вынудят ее признаться в сговоре с моими родителями. Она не могла попасть в тюрьму. Кто тогда позаботится о ее сыне? После выписки мы отправились в комнату, которую Исабель снимала на Калье де Месонос, где они с сыном спали на одной кровати, а мы с Хулианом на другой. Мой брат вновь погрузился в молчание, в тишину. Мы начали новую жизнь, стали частью семьи Исабель Рамирес Кампос. Родители нас не искали, к моему облегчению и разочарованию. В глубине души я хотел услышать, как они просят прощения, говорят, что скучали по нам. Словом, получить хоть какое-то свидетельство раскаяния, привязанности. Глупо, знаю. Мы с Хулианом пережили наших родителей. По мере того, как текли дни, мы познакомились с соседями. Сеньоры и сеньора Альманса, глубокие старики, выглядели минимум на 100 лет. Все их дети уже умерли. «А про нас Бог забыл», — шутили они. Лупита, проститутка с именем Девы, время от времени приводила к себе клиентов, но никто не сообщал об этом домовладельцам, поскольку женщина принимала самое активное участие в Пасадос, 9 праздничных предрождественских днях, и в празднике Девы Марии Гваделупской. Семья Рамирес из 10 человек. Кто-нибудь из их детей всегда торчал под лестницей или на заднем дворе, или в прачечной, или даже на крыше. Дом стоит и по сей день. Все те же 22 комнаты на 100 квадратных метров и фасад из вулканической породы, окрашенный в серый цвет. В вестибюле высокий потолок с длинными деревянными балками, в центре которого до сих пор сохранилась черная люстра, а также пара крестов, установленных монахами-августинцами в XVIII веке. Именно тогда мы впервые почувствовали себя свободными. Искали работу в мелочных лавках, разбросанных по всему проспекту, и снова носили пакеты, только теперь с товарами. Мы трудились по мере наших сил. Хулиан подручному сапожника в небольшой мастерской на рынке. Я за прилавком у фруктовщика. Исабель не разрешила нам уйти из школы. Мы ходили туда по утрам, а днем открывали для себя жизнь. Иногда я убегал пошпионить за родительским домом и прятался у ворот. У нас была тихая улочка, если не считать занятий моей матери, которую соседи обвиняли в пристрастии к темной магии.